есть и отправилась ужинать к Фэнзе. Фэнзе была наверху во флигеле, где присматривала за слугами, которые убирали ширму, подаренную матушке Дзя. В комнате находилась только Пин Эр, которая разбирала и раскладывала одежду. При виде ее госпожа Ю сразу вспомнила, как Пин Эр заботилась о покойной Эр Дзе и, кивая головой, сказала: «Милая девочка, ты так добра, а сколько тебе приходится здесь терпеть?» Пин Эр расстроилась, глаза ее покраснели, и она поспешно перевела разговор на другую тему. «Твоя госпожа уже ужинала?» — спросила ее госпожа Ю, и собралась уходить. «Погодите, госпожа!» — остановила ее Пин Эр. «У меня есть пирожки. Пока перекусите, а когда моя госпожа вернется, будем ужинать». «Не та», — ответила госпожа Ю. «Я пойду в сад, поболтаю с девушками». Они направились к выходу, и Пин Эр не удерживала ее. Подойдя к саду, госпожа Ю обнаружила, что главные боковые ворота еще не заперты. Повсюду горели разноцветные фонарики. Госпожа Ю обернулась к своей девочке-служанке и приказала ей позвать женщину, которая должна была здесь дежурить. Девочка побежала в домик для привратников, но там не оказалось ни души. Она вернулась и рассказала об этом госпоже Ю. Та распорядилась немедленно позвать экономок. Девочка побежала к кладовым, где обычно экономки советовались по разным делам и получали все необходимое. Здесь она застала двух женщин, деливших доставшиеся им фрукты и кушанье. «А где экономки?» — спросила девочка. «Госпожа из Восточного дворца хочет с ними поговорить». Но женщины были так поглощены дележкой, что не придали значения словам девочки. «Экономки только что разошлись», — небрежно ответили они. «Позовите их», — настаивала девочка. «Мы присматриваем за комнатами, а вызывать людей не наше дело», — ответили те. «Если тебе кто-то нужен, пошли посыльного». «Ай-яй-яй! Вздумали бунтовать!» — вскричала девочка. «Значит, не хотите их вызывать? Можете обманывать новеньких служанок, но не меня. Если б дело касалось вас лично или вам обещали бы хорошую награду, вы бросились бы искать кого угодно, даже не зная, кто вам приказывает. Если бы вторая госпожа Фэнзе велела кого-нибудь вызвать, вы не посмели бы так отвечать». Женщины смутились, но лишь на момент. Дело в том, что до прихода девочки они хлебнули немного вина, да и девочка задела их за больное место. Поэтому их смущение быстро перешло в гнев. «Ах, чтоб ты лопнула!» — закричали они. «Наше дело вызывать или не вызывать. Тебя это не касается. Чего нас задираешь? Лучше погляди на своих родителей. Они, наверное, больше лебезят перед господами, чем мы. В каждом доме свой хозяин. Если у тебя есть право, командуй своими людьми. А теперь катись отсюда». «Ладно», — промолвила девочка, бледнее от негодования. «Еще попомните меня». Она повернулась и побежала к госпоже Ю. Госпожа Ю уже успела войти в сад, где встретила Си Жень, Бао Цинь и Сян Юнь. Они шутили с двумя монашками из монастыря Ди Цзан Вана. «Я очень проголодалась», — сказала им госпожа Ю. Си Жень повела ее во двор наслаждения розами и угостила мясными блюдами и сладостями. Здесь ее и нашла девочка-служанка. Она была рассержена и передала госпоже Ю содержание только что происшедшего разговора. «Что это за женщины?» — выслушав ее с возмущением, спросила госпожа Ю. «Ты, барышня, тоже вспыльчива», — засмеялись монашки, подталкивая девочку под бок. «Эти старухи глупы, и не следовало пересказывать госпоже их болтовню. Госпожа за эти дни и так утомилась, даже поесть не успевает. Мы должны стараться оберегать ее покой, а ты ее расстраиваешь». Сижень тоже засмеялась,